Глава 33. Мия. Ах. Али. Да. Лежу на постели, совсем голая, а мой дракон покрывает меня поцелуями. Мы решили снова попробовать ритуал единения. Али дважды просить не пришлось. А я хочу, чтобы мое тело снова научилось доверять ему. Он нежный и любящий. Эта стена между нами. Она рухнет. Я верю своему дракону. Мужчина внимательно изучает губами изгиб моей шеи. Сильные руки ласкают возбужденные груди. Плечи Али покрыты золотистой чешуей. Она прекрасна. «Она у тебя выросла?» — рычит, сминая чувствительные полушария. «Стала тяжелой, налилась. Тебе идет беременность, Мия». Он рычит непристойности, распаляя пламя в нас обоих. Погибаю от безумного желания. Хочу, чтобы мной обладал властный дракон. Мой. От пяток до кончиков волос. Еще. Боги. Али. Еще. Кручусь. Извиваюсь в сильных руках мужчины. Медленно плавлюсь. В этот раз все иначе. Али больше не колючий. Не злой. И не жестокий. Он бесконечно нежный, горячий, страстный. Я прошу еще. И дракон исполняет мое желание. «Твое слово — закон», — шепчет, всасывая мой сосочек в рот. «Моя истинная. Тогда будь жестче, Али», — облизываюсь. «И не забудь про раздвоенный язык. Мое тело очень по нему соскучилось». «Вот как мы заговорили». Он смачно кусает меня за сосок. Вскрикиваю. Дыхание рвется на части. Как же приятно. С малышом в животе я стала намного отзывчивее в постели, потому что касание папочки очень приятно крохотному оборотню. Стоп. Почему-то малыш реагирует одинаково на обоих драконов. Это что же получается? Они оба? Но мои мысли испаряются, когда по складочкам проходится горячий раздвоенный язык. Пищу от удовольствия. Выгибаюсь, задыхаюсь от бушующих внутри чувств. Языком этот мужчина творит просто невероятные чудеса. Танцует вокруг моего клитора, затем жадно всасывает. И когда я почти подхожу к пику, замирает и вылизывает мои половые губки. Эти порочные американские горки рвут мое горло в громком крике. «Хорошо. Боги, как же... Ах!» Мечусь по постели, цепляюсь за простыни, словно она может охладить пламя внизу живота. Сгораю заживо. «Али, пожалуйста, прекрати!» Визжу после очередного падения в бездну. Ноги дрожат. Огонь охватывает все тело. Уже не принадлежу себе. Готова умолять, лишь бы дракон завершил эту порочную пытку. Прошу. Ты садист. Ах. Нет сил терпеть. Хватаю мужчину за волосы, прижимаю к своей промежности. Кончить хочешь? Рычит Али. Его глаза вспыхивают жидким золотом. А попросить? «Пожалуйста!» — облизываю губы, тяжело дышу. «Прошу, мой дракон, я больше не могу!» «Прям не можешь?» Мы смотрим друг другу в глаза. Губы мужчины изгибаются в порочной ухмылке. Он водит пальцами по моей влажной голодной киске и ничего не делает. Я же попросила, боги! «Не могу!» — шепчу. Не выдерживая этой пытки, лиса рвется наружу. Она вдруг начинает отчетливо повизгивать внутри, и я чувствую под копчиком материализующийся хвост, а кожу пальцев рвут острые когти. «Вот так!» Али с ухмылкой смотрит на меня, показывает свой язык. Лисичка явила себя с хвостиком и ушками. «Как? И уши вылезли? Да чтоб тебя!» Но зверюга активно виляет хвостом, нагло требуя отдать ей тело. И тут дракон делает один мимолетный мазок по клитору. «Ах! кричу долго, содрогаясь в самом ярком и безумном оргазме, находясь в состоянии полузверя. «Так и оставайся», — хрипло приказывает. Али встает, нависает надо мной. Моя лисичка очень хочет показать ему больше. С трудом держу ее в руках. Я сейчас как те анимешные девочки в костюмах зверушек. Только вот я настоящая. «Развернись», — приказывает дракон. Я уже не управляю своим телом. Резко переворачиваюсь и выставляю задницу. Показываю текущую промежность. Внимательно слежу за истинным. Он медленно расстегивает ремень. Снимает джинсы вместе с бельем. Кидает кресло. Встает на постель и ведет ладонью по моему пушистому хвостику. «Мягкая девочка», — шепчет. А мы с лисой готовы пищать от восторга. Затем дракон нежно проводит по моей попке, бедрам. Выставляю зад еще дальше, чтобы ощутить киской касание истинного. Он видит, но игнорирует. А затем жестко хватает меня за горло, вжимает в подушку и вонзается членом в мою киску. Жестко, глубоко. Так, как лишь он умеет. Кричу, охваченная драконьим пламенем. Таким родным, непокорным. Моя кожа словно воспламеняется, а тело становится продолжением моего дракона. Я словно соединяюсь с Али через соитие. Так жарко, сладко. Чуть боли добавляет перчинки. Сгораю заживо, затем вновь восстаю. С каждым толчком истинного перестаю быть собой. Становлюсь рабыней дракона и госпожой одновременно. Инь и Янь. Баланс истинности достигнут. Мы сейчас на пике нашей чувственности. Али стремительно покрывается золотой чешуей, а я виляю хвостом. Да, мы оборотни, и секс у нас дикий, животный. Ах! Стискиваю его стеночками, сокращаясь помимо воли. Оргазм так близко, я хочу испытать это снова. «Шармута!» — рычит Али. Вонзается так глубоко, как никогда до этого. «Ах, да! Еще!» Вою в подушку, сгорая в последний раз. Мы кончаем вместе. Али с рыком, я с криком. Он обнимает меня, замирает внутри, вливая сперму. А я бьюсь в своем ярчайшем оргазме. «Боги! Как же! Ох!» Лежу распластанная, чувствую себя абсолютно счастливой. Теперь как надо, теперь правильно. Я истинная двух братьев-драконов, и я счастлива быть ей.